Оглядывая аудиторию, Рот задумался. Теперь, когда Джимми выбыл, ему надо сговориться с кем-то еще. Впереди сидели Боб Бакстер и Кармен Гарсия. Их он отмел сразу, эти наверняка отправятся вдвоем. Они собирались стать медицинскими миссионерами и планировали пожениться, как только смогут. Может быть, Иоганн Браун? Из него получился бы отличный напарник, силен, быстр и сообразителен. Однако Рот не доверял ему, и, кроме того, просто не был уверен, что тот захочет отправиться с ним. Похоже, он совершил ошибку, не подружившись ни с кем, кроме Джимми. Эта зулусская девушка, Каролина, с совершенно непроизносимой фамилией, сильна как бык и абсолютно бесстрашна. Но брать в напарники девушек... Они часто принимают строгие деловые отношения за романтические гамбиты. Взгляд Рода скользнул по рядам, но в конце концов он был вынужден признать, что в аудитории нет никого, кому он хотел бы предложить стать его напарником. «Проф, может, вы хоть намекнете? Брать с собой масло для загара или как?» Мэтсон усмехнулся. «Сынок, я рассказал вам все, что знаю. Место для проведения экзамена выбрано преподавателем из Европы, а я выбирал место для его класса. Но где это, я знаю не больше вашего. Так что можете прислать мне оттуда открытку». Но... Задавший вопрос парень вдруг замолк, потом резко встал. «Проф, это несправедливая проверка. Я выбываю». «Мы, конечно, думали о справедливости в последнюю очередь, но я не понимаю, почему все-таки испытания кажутся вам несправедливыми? Нас могут забросить куда угодно, верно? На обратную сторону Луны, в вакуум, или на планету с хлорной атмосферой, или куда-нибудь посреди океана. Я даже не знаю, что с собой брать, скафандр или каноэ. Так что черт с ним, с этим экзаменом. В реальной жизни так не бывает». «Не бывает, значит?» — вкрадчиво переспросил Мэтсон. То же самое сказал Иона, когда его проглотил кит. «Однако... я могу дать вам кое-какие наводки. Испытание, по нашему мнению, может выдержать любой, у кого хватит сообразительности и сноровки. То есть мы не выбросим вас в ядовитую атмосферу или в вакуум без дыхательных аппаратов, а если вы окажетесь в воде, то берег будет близко. В таком вот духе. Я не знаю, куда именно вас отправят, но я видел список экзаменационных территорий для выпускников этого года. Любой достаточно сообразительный человек может там выжить. Ты должен понимать, сынок, что совет по образованию отнюдь не стремится прикончить всех претендентов на ключевые профессии». Парень сел так же резко, как вскочил. «Уже передумал?» — спросил инструктор. «Да, сэр. Если испытания справедливые, я участвую». Мэтсон покачал головой. «Ты уже провалил экзамен. Свободен. В канцелярию можешь не заходить, я им сообщу». Парень начал было протестовать, но Мэтсон только мотнул головой в сторону двери и коротко произнес: «Вон». В аудитории повисло неловкое молчание, и лишь когда за неудачником закрылись двери, Мэтсон оживленно продолжил: «Это курс прикладной философии, и здесь я решаю, кто готов к экзамену, а кто нет. Каждый, чье представление о мире складывается из понятия о том, каков он должен быть, а не каков он есть на самом деле, просто не готов к последнему экзамену. Научитесь расслабляться и проще относиться к ударам судьбы. Совсем ни к чему трепать себе нервы и тратить адреналин при каждом ее фортеле. Вопросы еще будут?» Вопросы еще были, но вскоре стало понятно, что Мэтсон или в самом деле не знает, где именно будет проходить испытание, или твердо хранит эту информацию в тайне. Он также отказался давать советы по выбору оружия, сказав просто, что школьный оружейник будет готов выдать у ворот любое стандартное оружие, а все нестандартное — на усмотрение испытуемых. Помните, однако, что самое лучшее оружие у вас между ушей под скальпом, разумеется, если оно заряжено.